Предположение, родившееся в душе Ихтиандра, получило свое подтверждение в словах капитана. Получалось, что рядом с отъявленным негодяем находится порядочный человек, который, судя по всему, мог выручить его из беды. И, словно читая его мысли, Джонс произнес: «Тебе надо уходить. Я не могу оставить друга и девочку, несмотря на всю сложность положения, в котором оказался. Они будут уничтожены, если я сбегу, и это держит меня покрепче цепей. Что же случилось между вами?» «Длинная история. Зурита, мне кажется, и не собирается тебя отпускать». «Ты истину говоришь, капитан?» Неожиданно сзади послышался вкрадчивый голос Дона Педро. Говорившие оглянулись. Хозяин яхты стоял в проеме двери, направив на них пистолет. «Ну, что скажешь еще? Давай, давай, тебе недолго осталось. Ну-ка, поднимите повыше руки», — с угрозой закончил Зурита. Джонс вспомнил предупреждение Буша, которое в свое время не воспринял достаточно серьезно. И вот теперь дуло парабеллума тупо смотрело прямо на него. «Что ты еще успел ему сказать?» — спросил Дон Педро, медленно приближаясь к капитану. В этот момент внезапный порыв ветра качнул яхту. Зурита на мгновение потерял равновесие. Этого было достаточно для того, чтобы Джонс обезоружил и скрутил его. Лежа со связанными за спиной руками на полу судна и корчась от боли, Дон Педро прошипел: «Сволочь!» «Простите, если что не так, мистер Зурита», — спокойно ответил капитан. «Тебе придется немного побыть на этом пустынном берегу». Они спустили лодку и, прихватив с собой Дона Педро, быстро добрались до суши. В тени деревьев была развернута палатка. «Это на случай дождя или еще какого-нибудь бедствия», — проговорил Джонс. Хозяин острова скрипел зубами и молчал. Он видел, что проиграл. Богатство уходило от него. Лишь предусмотрительно зашитые в пояс два десятка крупных жемчужин, составляющих немалое состояние, слабо согревали сердце в постигшем его несчастье. Зурита готов был разорвать на куски людей и удаляющуюся яхту, но связанный по рукам и ногам, в бессильной злобе только следил за ними побелевшими от ярости глазами. Беглецы достигли острова глубокой ночью. Немногочисленная охрана спала, поэтому они без лишнего шума освободили Мишеля, узнали от него о Каролине. Затем, взломав замок, проникли в кабинет Дона Педро. Ружье и аппарат обратной связи так и пролежали здесь все это время. В погоне за явной наживой Зурита просто-напросто про них забыл. В последнюю очередь Джонс взял большой лист бумаги и написал записку. «Мадам, ваш друг Дон Педро находится на берегу залива. В скобках были указаны координаты злополучного для хозяина острова места. Он обезоружен и связан, поскольку оказал сопротивление, и ждет вашей помощи. Прощайте, капитан Джонс». Кристина сладко нежилась в постели и не слышала, как это послание было подброшено под дверь ее спальни. «Доброй ночи, хозяйка!» — отсалютовал Дик, и все трое исчезли во мраке ночи. Только к вечеру следующего дня они добрались до американского побережья. Разбушевавшаяся стихия задержала их в пути. Ревущие свирепые волны бросали яхту как скорлупу из стороны в сторону, словно пытаясь наказать беглецов за дерзость. Добравшись до первого телефонного аппарата, Джонс набрал номер. «Мне нужен мистер Буш», — проговорил он чуть осипшим голосом. «Я слушаю». «Это Дик Джонс беспокоит». Буш-старший даже приподнялся в кресле. «Откуда ты?» «Извини, сразу не узнал. Что случилось?» «Звоню с побережья, я не один, и мы хотели бы увидеть тебя». «Конечно, я с нетерпением жду. Машина нужна?» «Не беспокойся», — последовал ответ. «Лучше приготовь что-нибудь покрепче, да и перекусить мы бы не отказались. Очень проголодались». Через два часа к вилле Франклина Буша подкатил автомобиль, из которого вышли три человека. Джонс не успел представить своих друзей, его опередил Дэвид. «Ихтиандр, я так рад тебя видеть!» Он быстро подошел к одному из гостей и с удовольствием затряс протянутую руку. Наконец он обменялся крепким рукопожатием с Мишелем. Состоялось знакомство, затем ужин, во время которого гости рассказали историю, предшествующую их появлению в доме бизнесмена. «Что вы намерены делать дальше?» – спросил Франклин. «Немного отдохнем до завтра и продолжим свой путь в Аргентину», – ответил Ихтиандр. «Да, но профессор де Аргенти в курсе событий, связанных с тобой, и в настоящее время, должно быть, уже отправился в США». В ответ на недоуменные взгляды друзей Буш пояснил. «Мой приятель, профессор медицины Купер, узнав от меня, что случилось с вами, сразу же сообщил об этом твоему отцу, Ихтиандр». Друзья удивленно переглянулись. И хотя в этой новости многое для них было непонятно, ясно становилось главное. Сальватор жив, он на свободе, и скоро они его увидят. «Ну что ж», — произнес Ихтиандр после непродолжительной паузы, вызванной этим сообщением. «Это меняет наши планы. А как себя чувствует наша девочка, Каролина?» «Она в клинике Купера, и состояние ее крайне тяжелое. Профессор говорит, что ей поможет только чудо, в которое он сам не верит. Мы, конечно, останемся», — Ихтиандр посмотрел на друга. «Теперь бы в отель». «Никаких отелей!» — встрепенулся Дэвид, до этого молча с вниманием слушавший гостей. «Сын прав», — подхватил Буш-старший. «Вы будете моими гостями, поскольку ваш отъезд отменяется. Зато наша поездка», — отец посмотрел на сына, — «сейчас еще более необходима. Я бы хотел посмотреть на своего...» — Франклин некоторое время подыскивал слово. «На своего бывшего компаньона. Думаю, к тому времени он уже будет на острове». «Идемте», — проговорил Дэвид. «Я покажу вам ваши комнаты». Выполнив эту обязанность, он вернулся в кабинет отца. Как странно видеть в Ихтиандре человека-амфибию. «Ты сомневаешься в этом, сынок?» Дэвид пожал плечами. «Этот человек с удивительными возможностями. Трудно верить в это, хотя достаточно того, что Сьюзан и я живы благодаря ему». «Ты абсолютно прав. Это большая удача, что вы повстречали его. Ну а сейчас дадим им время для того, чтобы отдохнуть и принять ванну. В 22:00 пригласи всех на легкий ужин. Я думаю, это не помешает».